Летом. Мы летом у бабушки жили. Соседом был Коля у нас. Мы с Колей так крепко дружили, что даже подрались 5 раз.